В роте состоялось построение. Торжественно поднялся на пригорок лейтенант Кравцов. Возле него под деревом установили стол, а на столе разложили связки новеньких ленточек для каждого класса по связке. Еще издали юнги видели, как на черном репсе благородно загорается огненное золото букв. Все невольно волновались, что там написано. Кравцов взял в руку одну из лент и растянул ее, всем показывая. Надпись на ленточке была такова: «Школа юнгов ВМФ». Какой-то грамотей неправильно написал слово «юнг». Но сначала все заметили другое. Кравцов держал ленту слишком коротенькую. «Посмотрели?» — спросил он. «А теперь маленькая подробность. Лента укорочена. Косиц, как у матросов, вам иметь не положено». Рота нестройно загудела. Кравцов продолжал: «Вместо косиц юнгам флота присвоен бантик». Раздался стон. Это стонала вся рота. С озера Банного слышался гвалт. Там, видать, из-за того же возмущались радисты. Лейтенант еще не закончил своей речи. «Бантик, — пояснил он, — вяжется на бескозырке не сзади, не на затылке, а сбоку, вот здесь, возле правого виска». Старшины вручали ленты, юнги брали их с оговорками: «Мы же не пая девочки, на что нам этот бантик?» Догадались мудрецы, нечего сказать. «Стыдно на людях с бантиками показаться. Гогочку из меня делают. Без косиц нет фасона». С пригорка распоряжался командир роты: «Старшины, разведите классы по кубрикам и сегодня же покажите товарищам юнгам, как правильно завязывать бантики». Расходились, как оплеванные. Поскочин сказал: «Черт с ними, с этими бантиками. Но как ходить, если у тебя на лбу золотом горит грамматическая ошибка?» Перед Росомахой предстал Федя Артюхов. «Товарищ старшина, не хотел бы портить праздника, но и терпеть больше не в силах. Уж такое дело, извините меня». «Да что с тобою? Краши в гроб кладут». Артюхов был нехорош. Его скрючило в дугу. Он не стал пришивать погоны на фланелевку. В руке безвольно болталась ленточка. «Ни до чего мне сей день. Не могу, больно. А до гальюна ходил? Как же там не бывал? Только святые тащите в санчасть. Стыдно сказать, но самому, кажется, не доползти. Не повезло». Федю увезли в Саватево, а в роте рулевых допоздна не смолкал галдеж, заглушаемый прокуренным басом Витьки Синякова. «Что, мне бантик?» Утром в роте многих не досчитались. Выяснилось, что юнговская бутылка всю ночь напролет бегала между ротами и Саватевым, отвозя в санчасть внезапно заболевших юнг. А что с ними? То же самое, что и с нашим Федей Артюховым. Выпуск близился, и флоты наплывали на них издали, подымливая перегаром угля, гулким выхлопом мазута и бензина. Пристрастие юнг к тем флотам, которые они облюбовали для себя, выражалось в последнее время даже в песнях. Поклонники Черноморского флота заводили: «Севастополь, Севастополь, город русских моряков». Не сдавались им сотни мечтающих о мглистой Балтике. «Кронштадт мы не сдадим, моряков столицу». Маленький хор североморцев постепенно тоже крепчал: «Мы в бой идем за отчий край, за наше Баренцево море». Выпуск близился, и враг его почуял. Не удалось ему сорвать учебу пожарами, он пошел на преступную диверсию. Фашисты провели нечто вроде локальной бактериологической войны, отравили Соловецкие озера. Расчет простой: идет юнга по лесу, ему жарко, обязательно напьется из ближнего озера. Берега покрылись тушками мертвых андатр, которые первыми испытали на себе силу яда. Отравленные зверьки плыли к берегу, и беспомощные, жалкие, умирали в камышах. Саватевский лазарет был уже переполнен до отказа, когда по дороге из Кремля потянулись в Саватево колонны юнг нового второго набора. Старики